Глава вторая. Пятница, 8 апреля. Соня Мудик и Еркер Холмберг прибыли на Гетеборгский центральный вокзал в начале 9 утра. К этому времени Бубланский уже успел им позвонить и дать новые инструкции не ехать в Госсебергу, а взять такси и отправляться на площадь Эрнста Фонтелля, что возле стадиона. Там размещалось руководство уголовной полиции области Вестергетланд. Им пришлось прождать почти час, пока из Госсеберги не вернулся инспектор Эрландер вместе с Микаэлем Блумквистом. Микаэль поздоровался с Соней Мудик, с которой уже встречался, и пожал руку Еркеру Хольмбергу. Затем к Эрландеру присоединился еще один коллега с последними сведениями о поисках Рональда Нидермана. Его отчет оказался кратким. Мы образовали поисковую группу, подчиненную областной полиции. По всей стране, разумеется, объявлен розыск. В 6 утра мы обнаружили в Аллингсосе угнанную полицейскую машину. Там на данный момент след обрывается. Мы подозреваем, что он поменял транспортное средство. Правда, пока никаких новых заявлений об угоне автотранспорта не поступало. «А как со средствами массовой информации?» — спросила Мудик и с извиняющимся видом покосилась на Микаэля Блумквиста. «Речь идет об убийстве полицейского, и подключены все. В 10 часов мы устраиваем пресс-конференцию». «Если у кого-нибудь сведения о состоянии Лизбет Саландер?» — спросил Микаэль. «Все, что касалось поисков Нидермана, его не слишком интересовало. Ее ночью прооперировали, достали пулю из головы, но она еще не очнулась. Каковы прогнозы? Насколько я понимаю, пока она не придет в себя, выводов делать нельзя». Но оперировавший ее врач говорит, что надеется на благоприятный исход, если не возникнет никаких осложнений. «А что с Золоченко? С кем?» — переспросил коллега Эрландера, еще не посвященный во все детали этой запутанной истории, Карл Аксель Бодин. «А, его тоже ночью прооперировали. Ему был нанесен мощный удар по лицу и еще один под самой коленной чашечкой. Травмы тяжелые, но опасности для жизни нет». Микаэль кивнул. «У вас усталый вид?» — заметила Соня Мудик. «Вполне вероятно. Я на ногах уже 3 сутки». «Он заснул прямо в машине по пути из Носсебру», — сказал Эрландер. «Вы в силах рассказать всю историю сначала?» — спросил Хольмберг. «Похоже, что частные детективы выигрывают у полиции со счетом примерно 3-0». Микаэль слабо улыбнулся. «Хотел бы я услышать такую реплику из уст Бубланский». Они пошли в кафетерий здания полиции, чтобы позавтракать. В течение получаса Микаэль шаг за шагом объяснял, как по кусочкам собирал материал о Золоченко. Когда он закончил, полицейские погрузились в размышления, не говоря ни слова. «В вашей истории имеется несколько лакун», — в конце концов сказал Хольмберг. «Вероятно», — отозвался Микаэль. «Вы не объяснили, как завладели секретным отчетом СЭПО о Золоченко». Микаэль кивнул. «Я обнаружил его вчера дома у Лизбет Саландер, когда, наконец, выяснил, где она скрывается. Лизбет же, в свою очередь, по всей видимости, нашла его на даче адвоката Нильса Бьюрмана». «Значит, вы обнаружили укрытие Саландер?» — спросила Соня Мудик. Микаэль кивнул. «И?» «До этого адреса вам придется докапываться самим. Лизбет приложила много усилий, чтобы организовать себе укрытие, и я не намерен его выдавать». Мудик с Хольмбергом немного помрачнели. «Микаэль, это ведь расследование убийства», — напомнила Соня. «А вы все еще не осознали, что Лизбет Саландер невиновна, и что полиция неслыханным образом попрала ее право на защиту частной жизни? Банда сатанисток-лесбиянок, откуда вы это взяли? Если Лизбет захочет рассказать вам, где живет, то, я уверен, она расскажет». «Но я никак не пойму еще одной вещи», — настаивал Хольмберг. «Какое отношение к этой истории имеет Бьюрман? Вы говорите, что все началось именно с него, потому что он связался с Золоченко и попросил его убить Саландер. Но зачем ему это понадобилось?» Микаэль довольно долго колебался. «Я предполагаю, что он нанял Золоченко, чтобы убрать Лизбет Саландер. По их замыслу она должна была оказаться в том складе под Нюкварном. Он ведь был ее опекуном. Какой у него мог иметься мотив для ее убийства? Вопрос сложный. Объясните. У него имелся прекрасный мотив. Он сделал кое-что, о чем было известно Лизбет. Она представляла угрозу для его перспектив и благополучия. Что же он сделал? Думаю, будет лучше, если мы предоставим объяснить это самой Лизбет. Он встретился взглядом с Хольмбергом. «Давайте я попробую угадать», — сказала Соня Мудик. «Бьюрман предпринял что-то против своей подопечной». Микаэль кивнул. «А если я предположу, что он подверг ее какой-то форме сексуального насилия?» Микаэль пожал плечами и воздержался от комментариев. «Вам известно о татуировке на животе Бьюрмана?» «О татуировке?» «У него через весь живот шла сделанная неумелой рукой татуировка с надписью «Я садистская свинья, подонок и насильник». Мы долго размышляли над тем, откуда она взялась». Микаэль вдруг захохотал. «В чем дело?» «А я-то ломал голову над тем, какую Лизбет избрала форму мести. Однако, знаете, обсуждать это с вами я не стану по той же причине, что и раньше. Речь опять-таки идет о ее частной жизни. Против Лизбет было совершено преступление. Жертвой является она. И ей решать, что вам рассказывать. Сорри». Он с извиняющимся видом пожал плечами. «О насилиях следует заявлять в полицию», — сказала Соня Мудик, — согласен. «Однако это насилие имело место 2 года назад. А Лизбет все еще не сообщила о нем полиции. Следовательно, она этого делать не собирается. Я могу сколько угодно не соглашаться с ней по существу, но решать ей. Кроме того, да, у нее нет особых оснований доверять полиции. В последний раз, когда она попыталась объяснить, какая скотина Золоченко, ее заперли в психиатрической лечебнице». Около 9 часов в пятницу утром начальник группы розыска Ян Бублански вошел в кабинет Рихарда Экстрема и по его приглашению селся в кресло для посетителей. Поправив очки, Экстрем провел рукой по ухоженной бородке. Он сильно нервничал. Ситуация представлялась ему хаотичной и угрожающей. В течение месяца он являлся руководителем предварительного следствия и занимался поисками Лизбет Саландер. Он во всех подробностях расписывал ее как сумасшедшую и опасную для общества психопатку, выдавал обществу и газетам информацию, которая должна была помочь ему в предстоящем судебном процессе. Все, казалось, складывалось удачно. Он ни на минуту не сомневался в том, что Лизбет Саландер действительно виновна в тройном убийстве и что процесс выльется в чистую формальность, в пропагандистское представление с ним самим в главной роли. Потом все пошло наперекосяк. Внезапно появился совершенно другой кандидат в убийцы, и образовался хаос, которому, казалось, не видно конца. «Чертова Саландер!» — мысленно выругался он. «Похоже, мы угодили в какую-то жуткую кашу», — сказал Экстрем. «Что тебе удалось узнать за утро?» «Рональд Нидерман объявлен в розыск, но он по-прежнему на свободе. Пока он разыскивается только за убийство полицейского Гуннера Андерсона, но я предполагаю, что нам следует инкриминировать ему еще и те 3 убийства в Стокгольме. Может, тебе стоит устроить пресс-конференцию?» Пресс-конференцию Бублански предложил, чтобы насолить Экстрему, который ненавидел пресс-конференции. «Думаю, с пресс-конференцией мы можем пока подождать», — поспешно сказал Экстрем. Бублански стоило немалого труда сдержать улыбку. «Это ведь в первую очередь дело полиции Гетеборга», — пояснил Экстрем. «Правда, у нас в Гетеборге находятся Соня Мудик и Еркер Хольмберг, которые уже начали сотрудничать. Мы подождем с пресс-конференции, пока не будем знать больше», — резко поставил точку Экстрем. «Сейчас я хочу знать, насколько ты уверен в том, что Нидерман действительно замешан в убийствах в Стокгольме, как полицейский. Я в этом убежден. Однако у нас довольно плохо обстоит дело с уликами. Нет никаких свидетелей убийств и никаких веских вещественных доказательств. Магге Лундин и Сонни Нейминен из Свавельшо МК говорить отказываются и притворяются, что никогда не слышали о Нидермане. Зато за убийство полицейского Гуннера Андерсона его, несомненно, посадят». «Вот именно», — сказал Экстрем. «Самое главное сейчас — убийство полицейского». «Ну, скажи мне, не указывает ли в все-таки хоть что-нибудь на причастность Саландер к тем убийствам. Нельзя ли предположить, что она совершила их вместе с Нидерманом? Сомневаюсь. И я бы не стал придавать такую теорию огласке. Но какое же тогда она имеет к этому отношение? Это чрезвычайно запутанная история. Как с самого начала утверждал Микаэль Блумквист, все дело в персонаже по имени Зала... А, в Александре Золоченко. При упоминании Микаэля Блумквиста прокурор Экстрем вздрогнул. Зала, перебежавший к нам наглый русский убийца времен Холодной войны, продолжал Бубланский. Он появился здесь в 70-х годах и стал отцом Лизбет Саландер. Его поддерживала некая группировка из СЭПО и прикрывала, когда он совершал преступление. Один полицейский из СЭПО проследил за тем, чтобы Лизбет Саландер поместили в закрытую детскую психиатрическую лечебницу, когда она в 13-летнем возрасте угрожала раскрыть тайну Золоченко. Знаешь ли, в этом трудновато разобраться. Такой историей мы едва ли сможем дать ход. Если я правильно понимаю, все сведения о Золоченко носят секретный характер. Тем не менее, это правда. У меня имеются документы. Можно на них взглянуть. Бубланский протянул ему папку с полицейским расследованием 1991 года. Экстрем внимательно осмотрел штамп, означавший, что на сведения наложен гриф секретности и регистрационный номер, который он сразу опознал как принадлежащий службе государственной безопасности Швеции. Быстро перелистав содержащую почти 100 страниц пачку бумаг, он прочел наугад несколько фрагментов и отложил папку в сторону. Надо постараться попридержать это дело, чтобы ситуация полностью не вышла у нас из-под контроля. Значит, Лизбет Саландер упекли в сумасшедший дом, потому что она пыталась убить собственного отца, этого Золоченко. А теперь она ударила отца топором по голове. И это, во всяком случае, должно квалифицироваться как попытка убийства. К тому же ее следует арестовать за то, что она стреляла в мага Лундина в Саллархольме. Ты можешь арестовывать кого хочешь, но я бы на твоем месте действовал осторожно. Если вся эта история с СЭПО просочится наружу, разразится грандиозный скандал. Бубланский пожал плечами. В его обязанности входило раскрывать преступления, а скандалы его не интересовали. А этот мерзавец из СЭПО, Гуннар Бьорк, что нам известно о его роли? Это одно из главных действующих лиц. В настоящее время он пребывает на больничном по поводу грыжи межпозвоночного диска и живет в Смодаларе. Ладно, по поводу СЭПО мы пока помолчим. Сейчас речь идет об убийстве полицейского, и только вызывать сумятицу в нашу задачу не входит. Замять это, пожалуй, будет трудно. Что ты имеешь в виду? Я послал Курта Свенсена привести Бьорка для допроса. Бубланский посмотрел на часы. Вероятно, он как раз сейчас к нему приехал. Что? Вообще-то я планировал сам иметь удовольствие съездить в Смолодарю. Но помешало убийству полицейского. Я же не давал санкций на арест Бьорка. Правильно, но об аресте речи не идет. Я приглашаю его для допроса. Мне это не нравится. Бубланский склонился над столом и с доверительным видом сказал: «Рихард, дело обстоит следующим образом. Лизбет Саландер подверглась целой серии противоправных действий, начиная прямо с детства. Я намерен положить этому конец. Ты можешь отстранить меня от руководства расследованием, но в таком случае я буду вынужден написать резкую докладную записку». У Рихарда Экстрема сделался такой вид, будто он проглотил что-то кислое. Гуннар Бьорк, пребывающий на больничном заместитель начальника отдела службы государственной безопасности по работе с иностранцами, открыл дверь летнего дома в Смодаларе и вопросительно посмотрел на мощного, коротко стриженного блондина в черной кожаной куртке. «Мне нужен Гуннар Бьорк. Это я». «Курт Свенсен, областная уголовная полиция», — мужчина предъявил удостоверение, — «да?» «Вас просят поехать на Кунгсхольмен, чтобы помочь полиции в расследовании дела Лизбет Саландер». Это должна быть какая-то ошибка?» «Это не ошибка», — сказал Курт Свенсен. «Вы не понимаете. Я тоже полицейский. Думаю, вам следует выяснить все у вашего начальника. Мой начальник как раз и хочет с вами побеседовать. Я должен позвонить, и вы сможете позвонить с Кунгсхольмена. Гуннар Бьорк вдруг почувствовал, что у него больше нет сил противиться судьбе. Вот это и случилось. Вся история выплывет наружу. Чертов мерзавец Блумквист. Проклятая Саландер. Я арестован? — спросил он. — Пока нет, но мы можем это устроить, если вам угодно. — Нет, нет, я, конечно, поеду. Разумеется, я хочу помочь коллегам из полиции. Вот и хорошо, — сказал Курт Свенсен, проходя в дом. Пока Гуннар Бьорк доставал верхнюю одежду и выключал кофеварку, Курт внимательно следил за ним. В 11:00 утра Микаэль Блумквист осознал, что взятая им на прокат машина так и осталась стоять за скотным двором на въезде в Госсебергу. А он настолько вымотался, что не в силах ехать за ней. И уж тем более не способен просидеть за рулем всю обратную дорогу, не представляя опасности для движения. Он спросил совета у инспектора Маркуса Эрландера, и тот великодушно договорился о том, чтобы криминалисты из Гетеборга привезли машину, когда будут возвращаться домой. Считайте это компенсацией за то, что с вами обошлись так сегодня ночью. Микаэль кивнул, взял такси и поехал в гостиницу «Сити-отель», расположенную на улице Лоренсбергсгаттен, рядом с авеню. Он взял себе на одну ночь одноместный номер за 800 крон, сразу поднялся наверх и разделся. Усевшись нагишом на покрывало, он достал из внутреннего кармана куртки мини-компьютер Лизбет Саландер и повертел его в руках. Микаэля по-прежнему удивляло, что устройство не конфисковали, когда комиссар Тумас Польсон его обыскивал. Правда, Польсон исходил из того, что компьютер принадлежит Микаэлю, а до следственного изолятора с полным обыском в его случае дело не дошло. Немного поразмыслив, он поместил Palm Tungsten Т3 в отделении своей сумки для ноутбука, где уже лежал CD-диск Лизбет с пометой «Бьюрман». Его Польсон тоже не заметил. Микаэль сознавал, что с чисто формальной юридической точки зрения он скрывает улики, но Лизбет, скорее всего, не хотела бы, чтобы эти предметы попали в руки следствия. Он включил мобильный телефон, отметил, что аккумулятор почти совсем разрядился и подключил зарядное устройство к сети. Затем позвонил сестре, адвокату Аннике Джанини. «Привет, сестренка». «Какое ты имеешь отношение к ночному убийству полицейского?» — сразу же спросила та. Он кратко объяснил, что произошло. «Окей. Значит, Саландер лежит в реанимации». «Именно. Мы узнаем, насколько серьезно она пострадала, только когда она очнется. Но ей потребуется адвокат». Анника Джанини немного подумала. «Ты думаешь, она захочет воспользоваться моими услугами? Вероятно, она вообще не захочет адвоката. Лизбет не из тех, кто обращается к кому-либо за помощью. Похоже, ей потребуется адвокат по уголовным делам. Дай мне взглянуть на те документы, что у тебя есть. Поговори с Эрикой Бергер и попроси ее снять копию». Закончив разговор с Анникой Джанини, Микаэль позвонил Эрике Бергер. По мобильному она не ответила, и Микаэль набрал ее номер в редакции «Миллениума». Там к телефону подошел Хенри Кортес и сказал, что Эрики сейчас нет на месте. Микаэль кратко объяснил, что произошло, и попросил Хенри передать информацию главному редактору «Миллениума». «Окей. Что мы должны делать?» — спросил Кортес. «Сегодня ночью. Мне надо поспать». «Если ничего непредвиденного не произойдет, я завтра приеду в Стокгольм. «Миллениум» напечатает свою версию в следующем номере, и у нас почти месяц впереди». Он закончил разговор, влез в постель и через 30 секунд уже спал. Моника Спонгберг, заместитель начальника областного полицейского управления, постучала ручкой по стакану с минеральной водой и попросила тишины. За столом для совещаний в ее кабинете собралось 10 человек. 3 женщины и 7 мужчин. Здесь присутствовали начальник отдела по борьбе с насильственными преступлениями, его заместитель, 3 инспектора уголовной полиции, включая Маркуса Эрландера, и пресс-секретарь полицейского управления Гетеборга. Кроме того, на встречу была вызвана руководитель предварительного следствия Агнетта Йервас из прокуратуры, а также инспекторы Соня Мудик и Еркер Хольмберг из уголовной полиции Стокгольма. Последних пригласили с целью продемонстрировать коллегам из столицы готовность к сотрудничеству и, возможно, чтобы показать им, как следует проводить полицейское расследование. Спонгберг, часто оказывавшаяся единственной женщиной в мужском окружении, была известна тем, что не тратит время на формальности и обмен любезностями. Она объявила, что руководитель областного полицейского управления находится в командировке на конференции Европола в Мадриде. Он уже получил сообщение об убийстве полицейского и прервал поездку, но сможет вернуться домой только поздно вечером. Затем она обратилась к начальнику отдела по борьбе с насильственными преступлениями Андерсу Персону и попросила его кратко обрисовать ситуацию. «С убийства нашего коллеги Гуннера Андерсона на дороге в Носсебру прошло чуть более 10 часов. Нам известно имя убийцы, Рональд Нидерман, но у нас по-прежнему нет его фотографии. В Стокгольме имеется его фотография 20-летней давности. Ее нам предоставил Паул Роберто, но от нее мало толку», — сказал Еркер Хольмберг. «Окей. Полицейскую машину, которую он завладел, как известно, обнаружили утром в Аллингсосе. Она стояла в переулке примерно в 350 метрах от железнодорожной станции. Заявлений об угоне машин в этом районе в течение утра не поступало. Как ведется розыск? Мы проверяем поезда, прибывающие в Стокгольм и Мальмё. Объявлен общегосударственный розыск и проинформирована полиция Норвегии и Дании. На данный момент непосредственно расследованием занимается около 30 полицейских, и все они, разумеется, проявляют бдительность. Никаких следов? Пока никаких. Но человека с такой специфической внешностью, как Нидерман, должно быть не так трудно опознать. Кто-нибудь знает, как обстоит дело с Фредериком Торстенсоном? Спросил один из инспекторов отдела по борьбе с насилием. Он находится в Сальгренской больнице, у него тяжелые травмы. Примерно как после автомобильной аварии. Трудно поверить, что такие увечья человек мог нанести руками. Помимо переломов ног и ребер, у него поврежден шейный позвонок, и существует риск, что он останется частично парализованным. Все на несколько секунд задумались о положении коллеги, а потом Спонгберг вновь взяла слово и обратилась к Эрландеру. Что же на самом деле приключилось в Госсеберге? В Госсеберге приключился Тумас Польсон. Несколько участников совещания дружно застонали. Неужели никто не может отправить его на пенсию? Он ведь просто ходячая катастрофа. «Я прекрасно знаю Польсона», — сказала Моника Спонгберг. «Однако я не слышала на него жалоб в последние, года два. Их начальник полиции, старый знакомый Польсона, и, вероятно, прикрывал его. Я имею в виду из лучших побуждений, пытаясь ему помочь, и говорю это не в порядке критики в его адрес. Однако сегодня ночью Польсон вел себя настолько странно, что несколько коллег подали рапорты». В чем это выразилось? Маркус Эрландер покосился на Соню Мудик и Еркера Хольмберга. Ему явно было неловко расписывать недостатки своей организации перед коллегами из Стокгольма. Наиболее странным кажется, пожалуй, то, что он заставил коллегу из технического отдела заниматься инвентаризацией дровяного сарая, где мы обнаружили этого Золоченко. «Инвентаризацией сарая?» — переспросил Спонгберг. «Да, то есть ему хотелось точно знать, сколько там поленьев, чтобы правильно составить рапорт».